Глава 8. Право дракона. Лед там, где 3 года была вода. Лед там, где 2 сердца сплетались. В цепи, цепи и кольца. Целься, стреляй в мое сердце. Добивай меня, чтобы не было больше. Линда, цепи и кольца. Александрит прогремела на всю пещеру. А? Отозвалась я, медленно выходя из-за ледяного сталагмита. Ильямин облегченно вздохнул. «Что ты там делала?» «Я, конечно, все понимаю, но мужчине, будь он хоть 3 раза драконом, невежливо спрашивать подобное у женщины». Пернатый хмыкнул, а вот парочка драконов рядом с ним стыдливо отвела глаза. «Александрит, я хотел тебя познакомить. Это Дзинти и Рашат». «Что-то нет никакого желания с ними знакомиться». Перевела задумчивый взгляд с одного на другого. «Красавцы! Я их уже видела?» «Возможно. Пока ты спала, я провел совет». «А я думаю, куда убежала моя большая перина?» Пробурчала я себе под нос. Проснувшись в пустой ледяной зале, я очень испугалась. И только когда с меня слетели последние снежинки сна, вспомнила, где нахожусь. И, судя по ощущениям, нахожусь давно. Советом принято решение не мешать тебе. Ты имеешь право на месть Сантану. Ледяным запрещено создавать себе подобных. Судя по твоим воспоминаниям, Сантан знал, что ты станешь ледяной, если твой возлюбленный погибнет. И он сделал все для исполнения своего пророчества. Эти драконы вообще принесли к нам слишком много лжи, хмыкнул пернатый. Например, Каянет убедила нас защитить ее сына от Теоденуса, который якобы хотел убить Сантана. Ты же утверждаешь, что именно первый Алауэн оставил тому жизнь. И что будет значить это решение для меня? Хочешь отомстить за гибель своего дракона? Ледяные не будут мешать. Просто посмотрите со стороны, как кто-то другой приводит в исполнение ваш приговор. Не забывайся, дитя человеческое, сестра драконья. Зло фыркнул Ильямин. Вокруг сразу стало холоднее. Мы можем уничтожить Сантана, а вот его мать вольна в своих поступках. Ее мы отпустим. Нам ни к чему лишние проблемы с кланом Алауэн. Тебе ведь все равно не справиться с ними одновременно. Ты, хранительница, не имеешь власти над этими драконами. Вместе они сильнее тебя. Я скептически хмыкнула. Это мы еще посмотрим. Слушая Ильямина, я не забывала рассматривать новеньких. И они, надо признать, меня очень насторожили. Хотя бы тем, что слепок их ауры мне знаком. Ну ладно, зеленоглазого дракона я узнала. Этот северный олень мне вчера приносил еду. Но вот его друг... Вряд ли я просто забыла такой удивительный рисунок ауры. Да и встреченных здесь ледяных можно по пальцам пересчитать. А вот не здесь... «Алекс, стой! Куда там стоять?» Приметив весьма специфическую подпалину на боку одного из драконов, я долго не задумывалась. Ненависть опалила внутренности, искала выхода и причиняла сильную боль. Их спас пернатый, перехвативший меня лапой за талию. Но к тому моменту ледяные, в которых я опознала своих старых знакомых по воздушному бою, оказались слегка помяты заклинанием льда, которое я свободно создавала даже без магии драконов. «Успокойся, Александрит! Эти драконы – твой единственный шанс!» «Ой, не надо врать, старейший! Вам это не пристало! У меня бездна шансов встретиться с дядюшкой Аидом!» «Они не желают тебе зла!» «Конечно! А в прошлый раз нападали исключительно по доброте душевной, так что ли?» В прошлый раз у них было задание – понять, что затевает Каянет. Только по этой причине мальчики были с ней. И ведь никто серьезно не пострадал. Александрит, успокойся. Я и не нервничала. Чем они могут помочь? Эти драконы могут провести тебя в ледяные чертоги. Или ты собиралась постучать в главные ворота? Нет, если двери закрыты, всегда есть окно. И ты думаешь, что тебя так легко подпустят? Сантан не дурак. Он собрал вокруг себя таких фанатиков, которым плевать на все законы. Они жаждут лишь боли. Типа этих, что ли? Драконы оскалились. Не им, Тебе нужна их помощь. Только я не верю в драконью благотворительность. Еще бы, хмыкнул Ильямин. Ты должна пообещать нам, что, разобравшись с этой парочкой, останешься с нами. Это еще зачем? Так надо, хранительница. Я настороженно прищурилась. Зачем ледяным драконам хранительница? Узнаешь позже. Нет, Ильямин, или я узнаю сейчас, или позже пошлю вас в Аидову пустошь, не топырей ловить. Развернувшись, пошла за дубленкой. Запорошенная снегом и стылая, она совсем не привлекала, но выбор у меня маленький. Если не натяну сейчас, достаточно нагрев ее. Под колючими ветрами снежных пустынь мигом окоченею. Я хоть ледяная, но не вечная. Как же надоело быть игрушкой в лапах драконов. Близнецы Ту, хранительницы Диар, Каенет и Сантан, теперь еще и эти. Мне больше нечего терять, так чего мелочиться? Послать по всем известному адресу и забыть слово «долг». Я больше никому ничего не должна, кроме Сыри. Он забрал мою свободу, а отдал за нее собственную жизнь. Интересно, почему еще совсем недавно произнести его имя для меня было непосильной задачей? Горло сводило в судорогах и болело сердце, а теперь же ничего подобного нет, только щемит в груди от мысли о нем. Мой желтоглазый. Застегнула дубленку, откопала в снегу очередную саблю, которую прихватила из закромов Бальтазара, и только полностью готовая к выходу обернулась. Все это время я даже не думала прикрываться ментальными щитами. Делать мне нечего. Потом то же самое повторяю этим сосулькам недоделанным. «А сама-то кто?» — фыркнул черноглазый красавчик. «Вот если определишь, кто я такая, дам конфетку», — улыбнулась я и мазнула по губам раздвоенным языком. Дракон широко распахнул свои темно-серые, почти черные глаза, едва ли не по-пластунски, напоминая охотящегося кота, подполз ко мне. Обнюхав с ног до головы, это ледяное чудо произнесло. «А что такое конфетка?» «Довели детей!» – сплеснула я руками. И тут же прищурилась. Осторожно коснулась теплых чешуек на носу дракона, провела по морде. Мои руки нежно и очень осторожно прикасались к нему, заставляя мальчишку сладко жмуриться от удовольствия. Драконы, они ведь так податливы на ласку, когда желают, чтобы их любили. Сколько тебе лет? 600. Голос у него очень красивый. Ты... Динти! Улыбнулся подпаленный дракон. Да, зубки у него тоже очаровательные. Ты необычная, Александрит. Осторожней, Динти. Я знаю, что вы воспринимаете меня как драконицу, пусть и очень необычную, но я родилась человеком, так что тебе не стоит идти по пути своего брата. Я убрала руку с носа дракона и повернулась к застывшему Ильямину. Я не буду давать тебе клятв или обещаний. Разве ты, старейший, не знаешь, что нет службы хуже, чем по принуждению? Если я захочу, помогу вам. Хорошо, Александрит. Просто поверь мне, лучше этого дома ты не найдешь. Ледяные знают цену потери, поэтому никогда не заставят тебя терять. Рашат, отвези ее в чертоги. Проникнуть в огромное сооружение из камня и льда для нас не составило особого труда. Я примостилась на спине Рашата, который имел весьма занятное строение крыльев, между которыми можно спрятаться. В сложенном состоянии они скрыли меня, словно в шалаше. «Что ты тут делаешь?» Неизвестного мне дракона я почувствовала, прежде чем услышала его недовольный голос, словно обнаружил любовника в постели своей женушки. «У меня сообщение для Каенет или Сантана», — презрительно фыркнул Рашат. «Какое еще сообщение?» Судя по всему, неизвестный мне дракон ходил вокруг нас кругами. «А я разве сказал, что оно для тебя, Тиаран? Не слишком ли ты зарываешься, мальчишка?» «Скажи ему, что ты не крот зарываться. А вот он, похоже, да», — не утерпела я. Рашат вообще дракон очень послушный, — сказал. «Кто это был?» — поинтересовалась я у Рашата, когда мы двинулись дальше, оставив ледяного стража хлопать глазами. Мы не стали предупреждать подобных ему о решении совета. Потом просто нейтрализуем, чтобы не вмешивались. Он один из тех, кто служит КНЭТ добровольно. Нашел покой в боли и крови других. Теперь они ждут, когда КНЭТ поднимет их на войну с кланом Алауэн. Это возможно. Если я правильно понимаю план КНЭТ, в нем не последнюю роль играли те уродцы, которые создавали прикормленные ею некроманты и маги. Она хотела разгадать закон оборотничества. А потом появилась ты и близнецы. Именно тогда Ильямин отправил нас к КНЭТ. «Шпионы!» – хмыкнула я. «Сейчас тебе надо будет слезть с меня, захребетница. Через 3 шага после поворота справа начнется еще один коридор. В конце него дверь. Тебе не помешает поднять чуть выше. Сама поймешь потом. А ты? Я пойду докладывать. Это отвлечет их, но не знаю насколько. Так что будь осторожней. Ледяные драконы нуждаются в тебе. Давай». Одно крыло раскрылось, и дракон попросту стряхнул меня. Скатившись, как с ледяной горки, я довольно больно шлепнулась на обледеневший пол. И только благодаря удару, от которого из легких вышибло весь воздух, удержалась от ругательств. Однако прислушиваться к советам какого-то дракона я не намерена. Меня заинтересовало странное сообщение, которое должен был передать Рашат. Так что едва он скрылся за следующим поворотом, я скользнула вдогонку. Кстати, скользнула и в переносном смысле – пол здесь хоть и был каменным, но его как паркет покрывал слой льда, крошившийся под ногами. И это было бы очень опасно, не стань мне магия льда родной. Шаги ложились мягко и бесшумно. Смятые кристаллики льда тут же восстанавливались. Мы засекли их совсем недавно, после бури. Я с трудом узнала деловитый голос Рашата, отраженный от ледяных стен. «Что им нужно?» Мы как-то не спрашивали, пока только удерживаем на границе. Сколько их? Около 15 на данный момент. Ильямин просил передать, что это не предел. Вы разворошили улей. Тебе, КНЭТ, не стоило врать. Ты скрыла от нас похищение беременной драконницы. Вместе с вами в наш мир пришло слишком много лжи. Мы терпели вас, пока была надежда на выполнение вашей части договора. А теперь... Ильямин продержит драконов клана до рассвета. Дальше можете рассчитывать только на себя. О, хотела бы я увидеть глаза этой парочки. Ну, Рашат, а каким скромником прикидывался? Значит, Ильямин не зря пытался удержать меня. И погранзаставу штурмуют никто иные, как драконы клана Алауэн. Но наш договор, попыталась что-то сказать КНЭТ, однако ее сразу же оборвал рык. «Они нашли кого-то лучше тебя, мамочка. Младшая хранительница где-то здесь, в снежных пустынях. Как ты вообще мог упустить ее? Мало того, что разрушил замок и выпустил драконов, так еще и она. Нечего было отсиживаться в цитадели и злорадствовать. Дальше слушать я не стала. Пусть грызутся. Вот куда меня послали, туда и пойду». Стражи границы приветственно пропели, заметив приближение Дзинти. Если быть честным, то им уже до огненных саламандр в желудке надоело объяснять представителям клана Алауэн, почему они не могут забрать свою хранительницу. Все же примесь человеческой крови плохо сказалась на их умственных способностях, раз оборотни не понимают самого элементарного. Того, кого приняли льды, они не отдадут. Посланник Ильямина появился как раз вовремя. Судя по всему, полудраконы опять что-то задумали. И чего им не сидится? Сказали же, ничего с их хранительницей не сделают. Смертельного. Драконы просто не посмеют терять такой шанс. Но ведь этих так и тянет проверить лично. Дзинти мягко опустился на мерзлую землю границы недалеко от основной кучки разноцветных драконов. Не то чтобы он был совсем дикий, но все же это зрелище заставило его замереть от восхищения. Видеть и чувствовать дракона – само по себе удовольствие. Они прекрасны по своей сути. Совершенство – от кончиков когтей до хвоста. Их аура – это произведение самого искусного бога. И видевшего до этого лишь серебристо-белый свет душ ледяных драконов, подобное цветное разнообразие способно ввести в шок. Вдохнув поглубже привычный морозный воздух, Динти старался как можно незаметней разглядывать собравшихся. К его неудовольствию кое-кого он сразу узнал. Например, этого синего дракона в облике темноволосого человеческого мужчины, а также темно-коричневого с вкраплением зеленого. Динти помнит со времени нападения на Александрит. Но если этих можно было еще как-то игнорировать и сделать вид, что в глаза их не видел, то вот дракон цвета золота заставит Динти нервно сглотнуть. Теги О'Денни – дракон, о котором в клане ледяных предпочитали не говорить. А уж при самом Динти тем более. Слишком болезненно для отца, слишком важно для клана, слишком любопытно для его брата. Тот, кто смог пойти против богов своим рождением и своей любовью. Живая легенда. Почему Динти никто не доложил, что он здесь? Это так усложняет дело для самого Динти. Или же Ильямин специально скрыл от него эту информацию, сталкивая воспитанника с его самым большим страхом. «А это еще кто?» – тихо спросил Синекрылый у Теоденуса, как звали его люди. Тот окинул приближающегося дракона еще одним задумчивым взглядом и спокойно ответил: «Судя по всему, мой брат». В этот момент молодой дракон пожалел, что не обладает способностью своих родичей не испытывать сильных эмоций, то его глаза, не покрытые льдом озера. Слишком больно стало ему от этих слов. «Я пришел за Огненным. Нам сообщили, что он жив. Это правда?» «Вам сообщили об этом более 3 суток назад. И, как я понимаю, Александрит об этом до сих пор не знает». «Мы пропустим только его», – проигнорировал Динти слова Теоденуса. «Сириандрей едва живой», – влез Синекрылый, кажется, родич Огненного. «Там Алекс», – зло рыкнул на него Коричневый. «Этот бы не приперся, не влезь в наше недоразумение в очередную гадость. Ведь верно?» «Да», – коротко ответил Динти. «Его здесь нет?» «А вот это не очень хорошая новость. Похоже, Динти начал впадать в панику. Весь план Ильямина рушится на глазах. Сначала хранительница чуть не прибила их с Рашатом. Потом не принесла клятву. Если еще и красного дракона нет, то это вообще катастрофа. Кто же теперь спасет саму Александрит? Без своего возлюбленного она просто погибнет». Тегиадени хмыкнул. Пара шагов в сторону и короткий пас, раскрывший блестящий зев телепорта. Истинные драконы лишены возможности создавать что-то подобное. Для перемещения боги дали им крылья. Через несколько секунд на стылую землю выпал высокий красноволосый мужчина с аурой огненного дракона. Вслед за ним, едва не споткнувшись, вылез его брат и отвесил рыжему подзатыльник. «Куда ты лезешь, не разобравшись?» «Андин в опасности», — сказал красный дракон, поднимаясь. «А когда-то было иначе?» Окатив Теоденуса неприязненным взглядом, он начал превращение. Аура сгустилась вокруг человеческого тела, а потом вспышкой озарилась полностью, оставляя стоять уже полноценного дракона. Для того, кто не видит ауры, этот переход практически не заметен глазу, а вот драконы такое отлично видят. Красный оказался чуть меньше самого Динти. 2 пары рогов на черепе и странная кисточка на хвосте. Вот и все его отличия от других. Молодой ледяной дракон был слегка разочарован. Ему казалось, что возлюбленный Александрит должен быть более массивным, выдающимся, таким, ради которого можно пойти на все. Но вот дракон открыл желтые глаза, напряг все мышцы для прыжка, уже в воздухе раскрыл крылья. «Я провожу», – поднялся рядом с ним Динти. Если быть честным, то теперь он просто глаз не мог оторвать от этого дракона. «Как будто я сам не найду свою Андин», – хмыкнул Огненный, но прогонять и спорить не стал. «Поначалу это казалось мне странным. Чем выше я поднимаюсь, тем теплее воздух и меньше льда. Возможно, мой бедный разум взбунтовался от такого активного использования его и теперь бастовал. Только этим я могу объяснить свою недогадливость. А ведь Алеандр рассказывал мне, раньше здесь была живая земля, снег и холод принесли драконы. А так как их внизу гораздо больше, Вот и получается, что чем выше, тем теплее. Хотя, помнится, еще в мою бытность студенткой Академии магии слушала я лекцию по каким-то там физическим законам. Точнее, спала на оной. Впрочем, как и большинство сокурсников. Итак, здание-то действительно каменное, а ледяной панцирь лишь набавляет веса и всяких там украшающих изяществ, которые мне, выросшие в обстановке неприязни к аристократии, совершенно неинтересны. Больше меня поразило то, что камень непростой. Неужели здесь когда-то жил маг? Наконец, узкая лестница, по которой в драконьем обличье даже мелкая алка не протиснулась бы, закончилась. На верхнем этаже, а судя по ощущениям и времени подъема, я оказалась значительно выше, чем вообще собиралась. Правда, тут возникает такая интересная мысль. А куда я, собственно, вообще собиралась? Просто блондинка во всей красе. Как драконам хвосты крутить – это пожалуйста. А вот продумать осуществимый план действий у меня времени нет. Собственно, что я хотела? Тихо и спокойно прибить интриганку. И просто существо, коварное и мерзкое. Кайонет. Да повозить мордой по снегу ее живого сыночка. С последующим набиванием этой морды и откручиванием пары лишних частей тела, таких как та же голова, хвост и то, что под ним, в целях большего устрашения. И правильно, таким незачем иметь детей. Я вообще не понимаю, как это возможно, как он мог позволить кому-то другому прочувствовать всю эту боль потери. Он хотел, чтобы его жена родила ребенка? А скольких детей погубила его мать? Как вспомню всех тех полукровок, о которых мне рассказывали отчим и эльфийский принц, мороз по коже. Хотел любить и быть любимым, а уничтожил саму жизнь. Хотя что делаю я, если не несу смерть? От этой мысли даже остановилась. С минуту подумала и снова ужаснулась. Дожила. Ледяная особа неизвестного происхождения задумывается, вправе ли она мстить. Все у меня через одно место. Я даже ледяная какая-то ненормальная. Может, потому что не дракон? Это у них любовь только с большой буквы и единственная. Любовь дракона коротка, как вечность. Любил бы он меня вечно. Этот полудракон не такой, как все. Полукровка с желтыми драконьими глазами. Цвет золота так обычен для древних существ. У половины из них очи этого цвета. Но именно в этом их ценность. Смотря на Сыри, понимаешь, какая бы кровь в нем ни намешалась, он дракон. Смотря. Я привалилась плечом к стене и попыталась не взвыть от полоснувшей боли. Из груди словно воздух весь выбили, заменив его жгучим пламенем. И в то же время изо рта вырвался ледяной пар. Стены вокруг покрылись ледяной коркой, а воздух зазвенел от магии. Так что мне пришлось поторопиться. Уж слишком глупо я сорвалась, выплеснув такую силу прямо под носом врага. Все. В сторону мысли и жалость, кому-то недостойному ее. Сантан и его мать творили зло против невиновных, а значит, достойны расплаты. Путь один. Вперед по коридору, заканчивающемуся подозрительной дверью. Ну, хотя бы потому, что она здесь в единственном экземпляре. И к ней ведет эта странная лестница. Будь я поумнее и менее ледяной, 10 раз подумала бы, прежде чем лезть. Да и выбора у меня не было. Вот только на дверь какой-то параноик навешал столько заклинаний, что она даже блестит и слегка потрескивает в тишине коридора. Снимать все это у меня нет ни времени, ни умения, ни желания. Так что будем действовать методом силы. Все равно я уже засветилась со своей эмоциональной вспышкой. В стену полетело больше дюжины огромных сосулек, которые очертили вокруг двери арку. Я глубоко вздохнула. Если магичить лед мне относительно легко, то с остальной магией старые проблемы. То есть отвратительное знание материала по боевым искусствам. А вот с защитой у меня отлично. Я ухмыльнулась и привычным жестом создала один из своих щитов. Подпитав его магией, расширила до нужного размера и швырнула в сторону двери. На мое защитное заклинание охранки, выставленные драконом, не сработают, а вот по впившимся в камень сосулькам ударит довольно сильно. И верно, пол стены вместе с дверью просто снесло. Пройдя внутрь большого светлого зала, я заделала дыру льдом, даже не надеясь, что эта преграда задержит хозяев апартаментов. Но лучше, чем ничего. В большие стрельчатые окна лился яркий солнечный свет, тысячекратно отраженный от ледяных дюн и снежного безмолвия земли. Он скользил сквозь морозные витражи, ложась на пол причудливыми узорами. Свет разливался в воздухе, как любовные чары, нежный, трепетный, настойчивый. Ласкал кожу, но совершенно не грел, холодный, как и все здесь. Но как же удивительно он играл в золотисто-медных волосах. Завороженная этим действом, я какое-то время разглядывала и эти алые всполохи, и хозяйку этого богатства. Она была прекрасна. Кажется, подобной красотой обладает только человеческая раса. Теплый, несовершенный, но поразительно нежный. Невысокая, с круглым лицом и мягкими чертами лица, чуть полноватая и слегка беременная. Тут я, наконец, пришла в себя и смогла таки отметить пару фактов, пропустить которые было с моей стороны немного глупо и даже как-то странно. Ну, во-первых, неизвестная мне девушка оказалась не только чуть-чуть беременной, но и капельку мертвой, потому как нормальному человеку просто невозможно выжить, будучи вмороженным в кусок льда, который, кстати, демонстративно стоял прямо посредине зала. Ну а второй, но не менее важный факт, позади меня раздался звук разбиваемого льда, и сразу стало как-то неуютно, словно в спину метят чем-то острым и явно вредным для здоровья. Аж между лопаток чешется. Раньше бы сказала, что крылья растут, но сейчас подобные шуточки вызывают у меня настороженность. Видно, Сантан постерегся кидаться всякой дрянью, пока я находилась так близко от его жены. Чистые небеса. Сколько же времени она тут стоит? Но эти вопросы потом. Сейчас я медленно развернулась к противнику лицом, а не мозгом, спинным. Сказать, что Сантан недоволен, это не сказать ничего. Он весь пылал от ярости, если это определение применимо к ледяным драконам. Я даже испугалась, как бы его не хватил сердечный удар. Это было бы очень неприятно. Мне же хотелось убить Сантана собственными руками, а не одним своим присутствием рядом с его благоверной. Бескровные губы дракона сжались в узкую линию, а левая щека даже слегка задергалась. Это не говоря о бездне ненависти, которая бесновалась в ее безумных нефритовых глазах. «Красивая!» – кивнула я в сторону ледяной стелы. Милое решение проблемы украшения комнаты. Поскребла лед ногтем, оставляя глубокие царапины. Жаль, не подойдет для южных королевств. Отойди от нее. Наконец отморозился этот убийца. А то что? Я демонстративно привалилась плечом к ледяной глыбе. Ты рискнешь этой мертвой бабочкой? Не рискнешь. Ты трус, Сантан. Ты уничтожал более слабых. А вот отомстить так и не смог. Диар сильнее, да? Это ложь. Даже после Тириитан она осталась по-человечески хрупкой. Прикроешься приказом хранительницы? На ледяных он не действует, проверено. Или ты надеялся оживить ее? Но это же глупо. Что ты понимаешь в магии драконов, девчонка? Выплюнул слова Сантан. Вы, люди, не знаете и половины. Я стряхнула со счета, уже которая по счету заклинания, и усмехнулась. Обездвижить, как и усыпить меня, практически невозможно. Защита хорошая, годами проверенная, а нейтрализовать лично мои нестандартные щиты очень сложно. Есть законы жизни, по которым мертвая не может ожить. Это ваши законы. Значит, она может жить? Заинтересованно произнесла я, рассматривая фигуру женщины. «Очень интересно!» Дракон зарычал. «Занятно, поменялись роли, не правда ли?» «Ты не сможешь!» — метался он в бестильной злобе. «Ты всего лишь человеческая девка, которой дали силу!» «Впихнули!» — поправила я. И чем же такая человеческая девка отличается от нее? Твоя жена тоже человек. А уж войти в мир твоему дитяти, тем более непозволительная глупость. Дракон не выдержал и бросился ко мне. Но не успел сделать 5 шагов, как от ледяного монолита отвалился увесистый кусок, разлетевшийся по полу мелкими осколками. «Тихо!» – рявкнула я. «Мне не хочется прекращать свое развлечение так быстро». «Что тебе нужно?» «А что тебе было нужно от хранительницы? Думал, я могу проконтролировать твоего выродка?» – фыркнула. «Ты мне льстишь. Неужели мамочка не сказала тебе, что я всего лишь щит для клана Алауэн, но никак не акушерка? И уж если Диара отказалась помочь, моих знаний тут явно не хватит. Глупец!» Новый кусок льда медленно пополз вниз. Все же не удержался и рухнул на пол. Осколки, как бриллианты, сияли в ярких солнечных лучах. «Что мне нужно, чтобы ты захлебнулся своей болью? Чтобы твоя надежда умерла в муках? Чтобы ты выл от потери?» «Думаешь, я в свое время не выл? Ледяными ведь просто так не становится, хранительница. Ты ведь не видела, как он умирает. Ты бросила его одного. Ты даже не знаешь, насколько больно ему было. А я видел, как Элистина умирала день за днем. Как ты думаешь, сколько боли может выдержать хрупкая девочка? Очень много. Ты знал, на что шел, когда брал себе человеческую жену. Сердце не выбирает. Ох, подозревая, мы еще долго могли так переругиваться. Я получала моральное удовольствие, нанося ему жестокие словесные удары, наслаждаясь страхом в нефритовых глазах. Он, дракон, тянул время в надежде защитить то, что осталось от его возлюбленной. Запуталась. Запуталась окончательно и бесповоротно. Заблудилась в своих желаниях, в чужих пороках, в тоске по ушедшему и кровавой ране. Я человек, а не ледяной дракон. Так почему творю зло и причиняю страдания? И разве я не имею на это права после того, что Сантан сотворил со мной? Или все-таки с нами? Желая убедиться в своей правоте, не дать себе поддаться этой слабости и отступить, спасая свою решимость, я слегка тронула нить-связку, которая когда-то соединяла меня с желтоглазым драконом. Холод и пустота на той стороне причиняли физическую боль, и я уже давно запретила себе бередить эту рану, так что была поражена, когда за ледяной стеной рассмотрела свет. И снова лед, и снова желтые глаза напротив, как в моем сне. Только почему они такие теплые? Почему? Что происходит? На самом деле я отвлеклась не более чем на 10 секунд, но это почти вечность для бессмертного, считающего мгновения. Я пришла в себя только когда почувствовала, как напрягается щит под напором ураганного ветра. Выдержать такое он просто не способен, так что меня попросту снесло воздушной волной. Ударившись о какой-то барельеф на стене, я глухо застонала. Вот сволочь, мне ж теперь синяк на полспины обеспечен. Почти сразу же в меня полетели огромные сосульки, которые я даже не стала отражать. Делать мне нечего. В каком-то миллиметре от моего тела они распадались на чистую энергию и впитывались. Чуть улыбнувшись, я подцокала языком. Мой разум медленно завоевывала холодная ярость. К тому времени Сантан уже стоял на линии удара, прикрывая собой Стеллу. Я фыркнула и дерзко посмотрела на дракона. Пара ледяных заклинаний. И пока он отбивает, ну уж не так это и сложно, мог бы и пошибче. Стелла в основании рассыпается мелким крошевом. Неужели этот глупец так и не понял, что собственными руками дал мне силы против самого себя? Все драконье во мне стремилось стать ледяным, а демоническое не стало спорить. Уйти с траектории падения Стеллы Сантан, к сожалению, успел. А вот спасти уже нет. Она разбилась на мириады мелких осколков, усыпавших пол, словно небо звездами. Но, как ни странно, женское тело оказалось довольно гибким и упало очень мягко. Правда, затылком эта спящая краса приложилась довольно ощутимо, Но ведь мертвым все равно. Сантам взревел, как раненый взад волкодлак. Я думала, что он будет защищать свою женушку, а не нападать. Мгновенно обратившись драконом, Сантам с размаху ударил меня хвостом. Против такого грубого обращения щиты едва устояли, и острый шип залип в них, словно в киселе. Но сила удара оказалась такова, что меня снова швырнуло в сторону. К сожалению, теперь уже окна. Тонкий лед обреченно хрупнул и распался, позволяя мне продолжить свой бескрылый полет. Крылья раскрылись как раз вовремя, чтобы подхватить меня в 5 метрах от острых ледяных пик. Такая смерть не прельщает. Так что пришлось вспоминать о прочих своих достоинствах, кроме несомненного обаяния и чешуи во всех интересных местах. Ох, и веселенький сейчас у меня колер! Белые волосы, зелено-красная чешуя и серебристо-серые крылья. И это все при льдисто-голубых глазах. Экзотика! Где там серые мышки 5-летней давности? Но сейчас не до внешности. Сантан явно не на ее красоты собрался любоваться. Я едва успела метнуться в сторону, уходя из-под удара дракона. А то эта здоровая туша без проблем размазала бы меня тонким слоем по ближайшим дюнам. Крутанулась в воздухе, привыкая к новому балансу и тяжести крыльев за плечами. Пока дракон разворачивался и набирал высоту, я попыталась увеличить расстояние между нами. Такая близость с разъяренным драконом опасна, а мне жизнь дорога, еще матушку его надо как-то угрохать. И все самой, куда деваться бедной блондинке, когда вокруг одни сволочи? Стать одной из них. На моих руках наросли ледяные пики. Послушные дымчатые крылья ровными взмахами удерживали тело в воздухе, позволяя как следует прицелиться. И пока дракон не обрел твердость в воздухе, швырнуть в него сосульки-переростки, чтобы знал, как обижать бедную и невинную девушку, забирая у нее самое дорогое, ее возлюбленного, каким бы гадом он ни был. И пусть пики пролетели, чуть скользнув по шкуре массивного, но ледяного дракона, я вполне удачно сорвала на нем первую волну злости и дальше могла действовать с холодной головой. 2 взмаха подняли меня выше, унося от опасной близости башни. Здесь Сантану ничего не стоит размазать меня по камню. А вот на открытом пространстве я имею маленькое, но преимущество – маневренность. Хотя магии дракона все же не хватало. Бороться против льда льдом – не лучшая идея. Я зарычала. У Сантана тоже есть передо мной преимущество – тяжесть и мощь драконьего тела. Когда оружие равно, это весомый аргумент в сторону его победы. Меня обдало ледяное дыхание, разбивающееся о выставленные щиты. Правда, под его напором меня немного сносило в сторону, и Сантан, похоже, это заметил, повторив атаку. Я поменяла руку с вогнутым щитом и отразила ледяное крушево обратно, верно угадав траекторию полета дракона. Он как раз пытался облететь меня так, чтобы оказаться поближе. Сантан, явно не ожидавший такой подлости с моей стороны, гортанно взревел. «Ну ничего, тебе, тварь такая, полезно наткнуться на свое же оружие». И пока он не очухался, я добавила большими ледышками, метя в самые уязвимые части драконьей туши – глаза, под горло, живот и, конечно, под хвост. Там тоже чешуйки мягкие и чувствительные. Ну а заодно профилактика от размножения всяких нехороших моральных монстров. Сколько мы так еще перекидывались, даже думать не хочу. Наверняка долго. У меня уже побаливали крылья от непривычно долгого полета. Надеюсь, у Сантана тоже что-то болело. Но это явно была не совесть, так как нападал он очень активно. Все развлечение поломала одна сволочная и на редкость противная баба, являющаяся по совместительству матерью моего противника. Драконица летела к нам откуда-то с юга. Явно поддавшись устрашениям Рашата, она умчалась было проверять его слова, только как-то быстро вернулась. Сантан приободрился и начал радостно сверкать глазами в сторону башни, от которой мы уже прилично удалились. Я же понимала, против 2 драконов мне не устоять. С одним-то расшаркиваюсь сколько времени. Я облизала пересохшие, потрескавшиеся губы. Ну что же, Я чувствовала себя достаточно безумной для чего-то подобного. В конце концов, это им есть за что бороться. Им есть что терять. Они живут надеждами. Не я. Так какого упыря, спрашивается? И со всей мощи ударила в башню. На какой-то невыносимо долгий миг все застыло. Кажется, даже время остановилось. А потом раздался взрыв. Лед, сковывающий башню до половины, разлетелся, словно хрусталь. За ним затрещал и камень. Башня покосилась и медленно начала съезжать на одну сторону. Сантан взревел. Оказалось, что я не самая безумная на этом празднике смерти. Мне даже на мгновение почудилось, что у Ледяного случился сердечный приступ, и он свалится на снежные наносы бездыханной тушкой. Но это не входило в мои планы, так что пришлось приводить невменяемого дракона в себя снежной оплеухой, откинувшей оцепеневшего Сантана на добрый десяток метров. Перевернувшись в воздухе, он оскалил белые опасно острые зубы. «Испугал эльфа целлюлитом!» – фыркнула я. Помнится, мне как-то показывали фокус. Дракон несколько часов ходил, зажав между двумя клыками обычное куриное яйцо. На нем даже трещинки не осталось. Вот только мне не верится, что после моей встречи с этим потенциальным ожерельем я останусь цела. Так что пришлось брать крылья в свое полное распоряжение и махать подальше, пока у Сантана пар носом не повалил. О, два совершенно чокнутых дракона. Ну ладно, один дракон и одна жертва эксперимента. В небе это, конечно, слишком. А вот если прибавить к ним взбешенную драконицу, на всех парах несущуюся к нам, тут вообще, прощай, долина, мы не будем по тебе скучать. В общем, пару минут я крутилась между ними, как ужаленная в одно интересное место. Сантан изрыгал ледяное крошево и пытался подобраться поближе. Кейнет поливала огнем, который я, впрочем, отводила в сторону ее сынка с помощью щита. Так что никто не скучал. И зачем, спрашивается, Сантану понадобилось ворчать на мать и посылать ее дальними дорогами? Он, видите ли, сам меня прибьет. Потенциальную жертву, разумеется, никто не спросил. Кейнет же меня поразила. Она пошла против сына и сказала, что я их последняя надежда выжить, что ее сын дурак, и давно надо было забыть его мороженую девку. От дальнейших семейных разборок спас. Я смотрела, как ледяного дракона на лету шиб другой, ярко-алый, и боялась даже допустить возможность. Дыхание сперло где-то в груди, а все мысли улетучились. Все, что я могла, это лишь смотреть, как переплетается бело-огненный комок драконьих тел, как сталкиваются два дыхания, как капает на снег алая кровь от рваных ран. Очень скоро поникшие крылья опустили меня на одну из дюн, но я все так же не открывала взгляда от красного дракона, не думая, не признаваясь себе, просто тихо роняя слезы, катящиеся по щекам. Цири, полузадушенный шепот вернул мне остатки разума, и я уже сознательно произнесла это имя. Цири, я с тобой, мое сокровище. Этот голос звучал в ушах, впитываясь в кожу, разливался по венам. Он был. И как бы я ни была рада услышать его, но лучше Сири помолчать, потому как, пока этот желтоглазый отвлекался, Сантан вцепился в основание его крыла. Красный дракон взревел от боли и вгрызся в шею противника. Со стороны это было похоже на объятие, смертельное объятие, где переплелись тела, острые зубы и когти рвут плоть. А крылья из последних сил пытаются удержать драконий вес. Кровавые капли на снегу, красно-белая смерть в бледных небесах. Это легкое прикосновение едва не свело его с ума. Столько времени он пытался пробиться сквозь лед, который она воздвигла между ними. И тут легкое, чуть заметное прикосновение, взгляд голубых, удивленных глаз и отзвуки магии, и, судя по всему, боевой. Из драконьей пасти вырвалось огненное дыхание, опалившее морду. Наверное, не стоило этого делать на такой-то скорости полета, но этой самой морде ничего не будет, а он отвлекся. Сейчас самое томительное – это ожидание, время полета, когда отдаешь все силы на махание крыльями. Мозг свободен для разных нехороших мыслей, а сердце подгоняет. Быстрее, быстрее. Да куда быстрее-то? И без того скоро крылья отвалятся. А усталый дракон с отвалившимися крыльями – это просто большая ящерица. Мальчишка еще этот словно приклеился к хвосту. Видно, ему полет тоже не доставляет особого удовольствия. Если он только не мазохист, за драконами, конечно, это редко водится, да и то больше в моральном плане, но кто этих ледяных знает? Да и выдыхается он уже, но все равно упрямо сжимает зубы и машет крыльями. «Ты видел ее?» – решил Сыри отвлечься разговором. «Да, около часа назад». «И как?» «Слишком активно для ледяной, которая не пробыла в этом состоянии и нескольких лет, а значит, все еще обратимо». Возмущение магии он почувствовал задолго до того, как увидел вспышки где-то у здоровенной серо-белой горы. Тут стало не до разговоров. А уж когда Сыри разглядел хрупкую фигурку, уворачивающуюся от двух драконов, тут открылось второе дыхание и буквально швырнуло его на ледяной панцирь Сантана. Того откинуло в сторону. Выровнявшись в воздухе, Сантан оскалился. Сыри продемонстрировал не более скудный арсенал зубов и клыков разного калибра, но заодно и лапой по морде дал, раз уж они так близко. Этой бледной поганке ничего, а Сыри приятно. Дернувшись, Сантан ответил ледяным дыханием, которое меж тем растаяло в огненном. Драконы сцепились, отчаянно раздирая когтями броню друг друга. Лапы скользили по ледяному панцирю, вырывая чешуйки и выцарапывая из-под них живую теплую плоть. Хвосты то сплетались тесным жгутом, раздирая друг друга острыми шипами, то стегали по спинам и крыльям. Те же, в свою очередь, из последних сил держали разъяренных драконов в воздухе. «Я хочу, чтобы ты знал, как ей было больно. Я хочу, чтобы ты чувствовал, как ты вообще посмел обречь ее на это, оставить одну». «Сыри! Сыри!» Будь это иное слово, будь это чужой голос, он бы просто не услышал. Но в имени скользило столько растерянности, столько нежности и надежды, что он просто не мог пропустить и слишком хорошо понимал ее чувства, чтобы не ответить. «Я с тобой, мое сокровище!» И сразу же почувствовал жуткую, пробивающую все тело боль. Сантан вцепился в самое уязвимое место для дракона – кость у сочленения крыла и тела. Повреди он ее, и путь в небо для Сыри заказан. А уж убить дракона с такой травмой куда легче, тем более другому дракону. Так что у него не было другого выхода, как вцепиться Сантану в горло. Ох, потом зубы будут ныть от холодного. Во рту тут же разлился солено-пряный вкус крови. Это подействовало для человеческой сущности Сыри как удар под дых. Она начала задыхаться и потеряла внимание, в то время как животные чувства заняли главенство. Втянув ноздрями острый запах крови и паленой шкуры, огненный дракон прикрыл глаза и на мгновение, расслабив хватку челюстей, в следующую секунду вгрызся вплоть еще глубже. Под зубами скрипнула кость позвонка. Упершись лапами в холодное тело противника, Алый мотнул головой, разрывая плоть острыми клыками. Теперь пришла очередь Сантану выйти в голос, предварительно выпустив уже чуть хрупнувшую кость. На этом драконы и разошлись. Пусть всего лишь на передышку, Сыри, чтобы погасить кровавые отсветы в глазах и оценить свои летательные способности. Сантан, чтобы начать первичную регенерацию разорванной шеи. Вообще-то они еще долго могли так развлекаться, драть друг друга, как помоечные коты, а потом заниматься усиленной регенерацией. Ничего сложного, если ты накачан силами под завязку и зол. Это в прошлый раз Сантан быстро расправился с ослабевшим полуживым драконом. Он ведь даже не убедился, насколько мертв его противник. Если одна часть Сыри требовала для ледяного дракона долгой и мучительной смерти, другая умоляла о столь необходимом ему женском тепле. Он хотел как можно быстрее оказаться в ее объятиях, почувствовать всем телом пьянящую близость возлюбленной, коснуться белого шелка волос и, наконец, вспомнить прикосновение губ. а не торчать между небом и землей, выясняя, кто тут самый крутой. И так понятно, что Сантан даже в очереди на это звание не стоял. Пока драконы наворачивали круги, широко раздувая ноздри и демонстративно скались, Цири краем глаза взглянул на девушку. Какой маленькой она ему показалась. Тонкая, заметно исхудавшая за это время, по-человечески хрупкая, даже несмотря на покрывающую ее чешую. Руками она обхватила свои обнаженные плечи. Скорее в нервном жесте, чем от холода. Серые крылья полощет ветер. У асуров обычно темные крылья, за исключением стальных и ледяных. Ну и демонов света. Но у тех крылья светятся так, что глаза режет. Вот и у его Андин мощные, тяжеловатые для нее крылья цвета серебра. Красивые, вот только глаза испуганные. Желание оказаться рядом с ней стало совсем нестерпимым. Поэтому Сыри закинул голову и далее, не раздумывая, запел. Через три удара сердца песню подхватил Сантан, принимая вызов. «Сыри!» — крикнула Алекс, когда они улетели. «Жди меня, любимая, я вернусь к тебе!» Белое безмолвие на многие километры вокруг. Даже ветер, казалось, уснул. Только темнеющее небо и первые блеклые звезды. «Дзинти, прошу, пригляди за Алекс». «Это еще за кем приглядывать надо?» – огрызнулась Александрит. А затем добавила так тихо, что он даже не услышал, а скорее почувствовал. «Только не будь моим сном». Сыри даже не задумывался, стоит ли совершать подобное. И чего это может ему стоить? Драконы такое чувствуют. Обычно им даже в голову не придет бросать сопернику подобный вызов, но иногда случаются моменты, когда это просто необходимо. Для дракона это так же очевидно, как и восход солнца. Их этому никто не учит, а прошедшие через это редко кому рассказывают. Оба дракона одновременно начали опускаться к земле. Стали на снежные барханы друг против друга. Долго мерили глазами противника, словно взвешивая или готовясь писать портрет. Заглядывали в распахнутую душу. Едва красный дракон скрылся из видимости, сомнения нахлынули на меня с новой силой. Я разрывалась между страхом, надеждой и подозрениями. Был ли он игрой моего болезненного воображения, так до конца и не поверившего в смерть этого желтоглазого пройдохи? Или все сомнения в его изворотливости глупы и ненужны? Что это было? Мой самообман или действительность? Я не хочу терять даже его призрак. И пусть это лишь мой сон, навеянный безраздельной тоской. Отдам все, только бы он длился вечность. Сколько мы стояли так, одеревенев от страха за самых близких и родных нам? Кто мы? Я и Каинет. Что бы там ни было, но драконы очень привязаны к своим детям. Вот и эта стерва замерла, слушаясь в магию. Я не знаю, что доподлинно значила та тоскливая песня, резанувшая сердце острым холодом. Что-то болезненное чувствовалось в ее затейливых переливах, словно стон, и боль, и смерть. Неужели он отважится так рискнуть? Внутри все сжалось от страха. Обрести, чтобы снова потерять, и снова. И снова. Это был вызов, Александрит, вмешался в неспокойный ход моих мыслей голос Дзинти. На тот бой, что судят боги, когда дракон выкладывает всего себя, любовь, боль, ненависть. Даже не понимаю, зачем Сантан принял вызов. От такого, конечно, не отказываются, но за ним столько всего грязного. Дзинти замолчал, обдумывая свои слова. Я же оцепенела от страха. Если принял, значит, на что-то надеется. Время перестало иметь значение. Не могу даже представить, сколько прошло до того, как задрожал воздух. Затем он словно исчез, заставляя судорожно хватать ртом пустоту. Все вернулось так же резко, словно нахлынула мощная волна. Ветер сбил меня с ног, заставив кубарем скатиться со снежного холма. Чуть подняв голову, я тут же прикрыла ее крылом, которая только чудом не сломала, пока падала. Но и это не спасло от вспышки света, проникшей сквозь закрытые веки. Глаза резанула боль. Но как только она начала отступать, Я встала на колени и полезла наверх по склону холма. Крылья сейчас только мешали, так что пришлось их убрать, позволяя ледяным ветрам холодить обнаженную кожу спины. Да еще глаза слезятся, то ли от световой вспышки, то ли от страха. Небо до сих пор светилось, половина темно-синяя, затянутая предночной мглой, а вот другая... Такое ощущение, словно солнце сошло с ума и решило зайти на востоке. И это какой-то чокнутый закат. У самого горизонта он багряный, но дальше, смешиваясь со сферой неба, превращается в удивительно сиреневый. Закинув голову, я позволяла слезам, льющимся из глаз, смешиваться с неожиданно разорвавшим небо дождем. Долина до самого горизонта превратилась в коричневую массу, смешанную с талыми водами земли. Лишь кое-где лежали клочки грязного снега, каким-то чудом выжившего в этой круговерти. Встала и опять замерла, вглядываясь в потухающий запад. Я смотрела туда, где скрылись драконы, где должен быть он. Цири, если ты сейчас снова решишь помереть, я лично спущусь за тобой в Тантрас и вытрясу всю душу, — зло прошептала я, теряя последний разум от страха. Ну же, ну, вернись ко мне! Бессильно сжимая и разжимая кулаки, я не знала, что мне делать. Бежать к этому дикому закату чьей-то жизни. Тогда почему не могу сдвинуться с места? Остаться здесь? Тогда почему сердце рвется туда, где он? Может быть, раненый? Может, нуждается в моей помощи? Магия же словно взбесилась. Как спущенный цепной пес носится по улице, не зная, куда броситься. Она металась в воздухе, стучалась о камни и разбивала дождевые струи. Магия пробивала меня насквозь, путаясь в свисающих сосульках волос, которые уже начали подмерзать. Дождь закончился так же резко, как и начался. И только тогда я увидела ее. Каенет сидела на земле, уткнувшись лицом в колени. Ее плечи тряслись, и я, кажется, слышала всхлипы. Если она плачет, то... Он появился на горизонте красной птицей. Просто точка, тяжело бьющая крыльями о воздух. Дракон. «Цири!» Но не успела я выдохнуть с облегчением, как рядом раздался рык раненой в самое сердце драконицы. Скинув с себя человеческий облик, как платок с плеч, она рванула ко мне всей своей здоровенной тушей. Хорошо, совсем недавно я думала, а не смотаться ли мне на разведку? Так что сейчас взяла старт с места. Крылья появились по первому зову, подбросив меня вверх, подальше от огненной струи, выдыхаемой драконицей в синюю глубину небес. «Сдурела совсем!» – глянула я на Каенет. Хотя, судя по сумасшедшему взгляду, да. Драконица поднялась в небо и повторила трюк с огнем, который, разумеется, отвели мои щиты. И еще раз, и еще. Наконец, Каенет спустила пар и начала действовать более обдуманно. Например, пыталась пару раз меня протаранить. Но, как уже было замечено, я куда маневреннее дракона. А еще, как истинная женщина, обладая весьма пространной логикой. И вместо того, чтобы уклоняться в сторону, просто складываю крылья на пару метров, падаю. Правда, потом приходится открывать их снова и взлетать выше, теряя время и рискуя. Но третий заход я неожиданно для драконицы сложила крылья. Но не для падения, а для дополнительного толчка. И поднялась выше. Драконья пасть снова оказалась ни с чем. Долину наполнил такой обиженный вой, что впору будить совесть и самостоятельно ложиться на язык. Но так как себя мне оказалось жальче, пришлось отделаться длинными сосульками, больше похожими на пики. Одна пролетела буквально в сантиметры от ткани ее крыла, а вот вторая вонзилась Каенет в бедро. Драконица закричала и, загнувшись на лету, вырвала ледышку. Видно, кость оказалась не задета, и Каенет не стала тратить время на заращивание раны. Вместо этого она попыталась достать меня, и один раз ей это удалось. От драконьей туши я увернулась, а вот хвост нехило приложил меня по спине, и, главное, по крыльям. На правом образовалась брешь, а левая слегка порвалась у края. Если быть честной, Боль на крыльях мне до сих пор странно ощущать. Это все равно, что чувствовать чужую боль. Так что никакого дискомфорта, кроме потерянной маневренности и дисбаланса, это не принесло. Андин. Уйдя чуть в бок, я попыталась отправить в сторону Сыри волну уверенности и некую ментальную просьбу не лезть. Не думаю, что устроенное им совсем недавно положительно скажется на драконьем организме. А уж с этой старой Мегерой я сама разберусь. Вот сейчас только. Зачем ты обманула своего сына? Зачем дала надежду? Мне просто необходим ее ответ, чтобы убедиться в своей правоте. Ну и позлить немного. Много ты понимаешь, девчонка, оскалилась драконица. Он мой сын, мой мальчик. И именно поэтому ты дала ему надежду, чтобы столетиями мучить? Подделала ее, отсекая от себя огненный столб. Он бы умер без этой дурочки. Кейнет снова попыталась достать меня хвостом. В ответ я рубанула по нему ледяным мечом. К сожалению, он только по касательной прошелся. А ей, видите ли, ребенка захотелось. Хотя предупреждали ведь. Не любишь ты свою невестку, Кейнет? Ох, не любишь, дура ревнивая. Ой, и косая, фыркнула я, с трудом уходя от удара лапой. С каждым разом уклоняться становилось все труднее и труднее. И поэтому решила обмануть сына, сказав, что его жену можно будет оживить, дав надежду ему и безропотное оружие против Диар себе. Тебе нужна была лишь власть. Я поймала изогнутые, как сабли, когти на ледяное лезвие, и пока драконица не поняла происходящего, приморозила их. Больше никаких слов. Мне даже не надо их слышать. Достаточно ненависти в глазах драконицы. Она ненавидела меня не за причастность к смерти сына, а за рухнувшие планы. Дернув за рукоять меча, я продолжила наращивать на нем лед, заковывая лапу драконицы в своеобразную перчатку. Когда она потеряла равновесие, один удар крыльями, сильный такой, чтобы ощутить под ними воздух, три шага по тонкому родному льду в небесах, короткий бросок, безупречная острота клинка, с трудом преодолевает преграду чешуек. Но под давлением моего тела и дополнительного взмаха крыльев продолжает погружаться в твердую плоть. У меня был лишь один страх, что меч рассыплется, прежде чем выполнить свою задачу. Но вот я чувствую, как твердый лед упирается в кость позвонка, как царапает его и начинает рассыпаться. Правильно. Больше от него и не требуется. Теперь мне надо лишь одно – разбудить в себе весь гнев и силу, данную Сыри, магию ледяных драконов и асуров. Мгновение, за которое я вспомнила всю боль потери, как эта гадина отдала нас своим маньякам подручным, как приказала пытать и получала удовольствие от мучений того, кто в этот раз оказался наблюдателем. Из глаз хлынули слезы, из рук же полился холод. Он скользнул по ледяному остову и вонзился сначала в драконий хребет, а затем и в мозг. Как она кричала и плевалась огнем. Недолгие 3 секунды. Затем началось падение. Когда драконица оказалась на земле, меня взволновал довольно глупый, но навязчивый вопрос. «Могилу ей рыть меня не заставят?» Иначе мне придется рядом с Кейнет копаться. Любуешься? Она уже мертва, моя кровожадная. Да кто ее знает? Столько лет жила же она без сердца. Может, без головы тоже сможет? Пожала я плечами. И посмотрела на сидящего неподалеку дракона. Желтоглазый, красночешуйчатый, с метелкой на хвосте вместо нормальной костяной лопатки, да еще с такой ехидной мордой, что не узнать просто невозможно. Сыри. Сомневаешься, змейка? Я встала неподалеку и побоялась приближаться. Вообще сильно опасалась, как бы это очень приятное видение не рассыпалось прямо на моих глазах. Ты. А вот слов на такой случай я как-то не подготовила, так что пришлось заткнуться, сжав кривящиеся в попытке удержать рыдание губы. В пару секунд, преодолев оставшееся между нами пространство, я прижалась к теплой драконьей чешуе. Вот так-то лучше. Странно все же обниматься с драконом. Щекой и телом я прижималась к его груди, ощущая такое родное тепло своего змея. Чешуйки царапали кожу, но звук уверенно бьющегося сердца стоил того. Одна его лапа обнимала меня, а самый короткий ноготок, скорее когтища, ласково поглаживал спину. Горячее дыхание путалось в волосах. Более счастливой я себя никогда не чувствовала. Где-то внутри треснула ледяная корка, из последних сил сдерживавшая эмоции. Я изогнулась, чувствуя одновременно жуткую боль и облегчение. Так что смех сквозь поток слез можно списать на это, а не напоминать о моем начавшемся сумасшествии. Ну все, успокойся. Я больше тебя не оставлю. Только попробуй, предупредила я, вытирая мокрые щеки о его рубашку. А куда чешую дел? Подняв голову от мужской груди, я заглянула в осунувшееся лицо дракона. Непривычно заострившиеся скулы, легкая бледность, синяки под глазами, под любимыми желтыми глазами, в которых растекалась нежность. Змей сжал мою ладонь, которой я гладила его по щеке. Какая ты холодная, совсем замерзла. Давай я тебя погрею, маленькая моя, сокровище. Сари крепко обнял и потер плечи и спину. И как объяснить этому рыжему, что рядом с ним мне ничего не страшно? Может быть, так? Я осторожно коснулась его губами, все еще опасаясь, как бы он не растаял. Дракон довольно муркнул и прижал меня к себе еще теснее. Радужный свет заливал комнату. Блики играли на стенах, на потолке и даже на белых простынях, которые перестали напоминать мне эту богом забытую долину. Если быть честной, то я плохо помню, как мы здесь оказались. Если бы не цветное дыхание ледяных драконов, то передо мной непременно встал бы вопрос, а где это здесь? А так, путем умственных заключений и безжалостной пытки Сыри с помощью щекотки, которую, как оказалось, он боится до крайности, было выяснено, мы все в том же замке. По его словам, долина закрыта для телепортирования, а меня, замерзшую и вцепившуюся в него клещом, надо было куда-то пристроить. Вот Зинти и подсказал, что в замке частенько задерживалась Кейнет, и верхние этажи вполне обжиты. После наших разборок чертоги, конечно, пострадали, главной башни как не бывало, да и силовой волной его прилично потрепало, но не зря же он тут стоит так долго, халтуры при строительстве и не пахнет. Сыри недолго думал и сгрузил меня в спальне, но, по его словам, отцепить меня от любимого было сложнее, чем ему воскреснуть, так что пришлось пристроиться рядом, а уж остальное получилось как-то само собой. «Ты воспользовался моей невменяемостью!» – шутливо возмущалась я, устраиваясь на его груди. «Да потому что твоей вменяемостью фиг воспользуешься!» Сыри сжал мое лицо в своих ладонях и долго что-то рассматривал. Приподняв голову от подушки, он скользнул губами по моей щеке. Горько улыбнулся. «Ты стала совсем белая. Что же я сотворил с тобой, мое сокровище?» «Сделал своей. Но ты знаешь...» Я провела пальцем по его лицу. Я об этом почти не жалею. Ты, конечно, не прекрасный принц на белом единороге. Не пыхти так, обиженный мой. И характер у тебя, надо признать, не сахар. Одно достоинство смазливой внешности. И за что я тебя люблю, интересно? За скромность, рыкнул этот нахал и одним броском перевернулся, подминая меня под себя. Как будто бы я собралась сопротивляться. Надо оно мне было. «С ним хорошо». «Ты знаешь, что за нами наблюдают?» спросила я между поцелуемой. «Ну и пусть завидуют». «Они не завидуют, они наслаждаются и вспоминают, как сами любили». «Их право, не отвлекайся». «А Эльямина я завтра все же ощипаю за сокрытие фактов. Дальше мне болтать не дали». Утро пришло вместе с сознанием, как-то не совсем уютно. Повозившись в сильных мужских объятиях, я все же не выдержала и приоткрыла один глаз. Осмотрела присутствующих и, заявив «Идите вы все, знаете куда?», уткнулась носом в шею дракона. «Куда?» – совсем не тактично поинтересовались у меня. Но вместо меня ответил Сыри. Притом половины я так и не поняла. Какие-то имена незнакомые. А вот ко второй половине с удовольствием прислушалась и даже взяла на заметку. Скользнув языком по солоноватой коже, я прервала поток этих занятных слов. Нечего пыл попусту растрачивать. Меня тут же сжали и принялись целовать. Хм, совсем совесть потеряли. Легкий вздох зависти. А она у них была? Ой, сколько яда. Да, мы тут, понимаешь ли, летим со всех крыльев, торопимся. А они? На все самое интересное мы уже опоздали. Ну, если они вот продолжат, то все самое Ой, да что ты меня бьешь-то? Я тебе сейчас посмотрю. Не нагляделся еще, извращенец? А ну все вон отсюда. Когда дверь закрылась, я выползла из-под задыхающего от смеха Сыри и осмотрелась. И все же драконам катастрофически не ведет с хранительницами. Глава 9. Про розовых дракончиков. Любовь дракона всегда требует страсти и ежесекундного напряжения. Она несовместима с привычкой. Привычка и довольство превращают любовь драконов в совершенно иное чувство. Или она просто умирает. И иногда лучше бы она просто умирала. Ян Словик. Трактат о драконах. «Они хоть отлипают друг от друга?» Прозвучало оно очень скептично. «Ага, иногда, но ненадолго. По моему скромному мнению, это самое иногда бывает уж очень часто. Вот и сейчас, судя по всему, придется отрываться от теплого тела Сыри и снова куда-то тащиться». Почувствовав мое недовольство, змей чуть сильнее сжал меня в своих руках и поцеловал висок. «Может, никуда не пойдем?» «Ну уж нет. Я хочу решить все раз и навсегда, хотя пятой точкой чувствую, не получится». «Какое чувствительное место!» – улыбнулся Сыри, ощупывая мой зад. Лизнув его губы, я грустно улыбнулась и отошла на пару шагов в сторону, проверяя целую сеть нитей связок, стоивших мне 5 часов без сна. Я опутала нас так сильно, что даже сейчас чувствую быстрое от волнения биение его сердца. Позднее половину из этих нитей я сниму, дабы не мешали нам просто жить, но сегодня мне надо защитить его, надо уберечь от возможного влияния. Могла ли я раньше подумать, что буду так трястись за жизнь дракона? Тем более этого желтоглазого, мерзопакостного, сволочного Сыри. Да не в жизнь. До сих пор считаю, что гуманнее было прирезать меня во время драконьего эксперимента. Меньше бы мучилась. За эти 6 дней, прошедших после побоища в снежных пустынях, я очень часто задумывалась, а что же произошло между нами? Как напористому, порой грубому в решениях и словах совершенно невыносимому дракону удалось добиться моей любви, ведь всю сознательную жизнь именно таких мужчин я и боялась. Также, еще неуверенную в себе, испуганную, меня интересовало, как он умудрился полюбить. Неужели не понял, что цепи имеют 2 конца? Или же знал? Драконы. Наконец послышался далекий приглушенный рев, который ознаменовал собой песнь приглашения. В тот же момент потоки воды, заменявшие этой пещере одну из стен, раздвинулись, выпуская нас из плена драконьего гостеприимства. Не скажу, что нам здесь было неуютно, словно в тюремной камере, совсем наоборот. Сухая, светлая пещера с небольшим озерцом посередине, будто создана, как комната в огромном дворце клана истинных драконов. Огромные валуны, застеленные пушистыми коврами, заменяют диваны. Свет, падающий из верхних отдушин, играет в водной глади тысячами бликов. Вот только разум и сердце твердят, что по собственному желанию такие места не покидают. Совсем недавно мне казалось, ничто в этом мире меня больше не удивит. Глупой была. Хм, какой оптимизм с моей стороны. Мы прилетели ночью, и теперь при свете дня я могла уже спокойно полюбоваться на произведение искусства природы и драконов. Горный хребет, подобный гребню огромного древнего дракона, врывался в небо сотней острых пик и окружал кристально чистое озерцо с многочисленными ручейками и водопадиками, такими же, как тот, сквозь который мы только что прошли. Вода оказалась столь прозрачной, что можно разглядеть каменное дно, усыпанное переливающимися, возможно, драгоценными самоцветами. Посреди озерца над водой высился огромный валун, выступающий частью, напоминающий спину черепахи, такой же овальный, неровный, покрытый странным рисунком. И сила от него шла, нешуточная. Да и все это место казалось мне чем-то нереальным, сказочным. Место, где судят драконы. Нам туда. Не пугайся, змейка, иди по воде. И запомни, здесь каждое твое движение, каждый вдох – испытание, твое или чужое. Но как по ней идти, если она, едва колышась под ласковым ветром, лижет кожу сапог? Вот за что терпеть не могу драконов – это за их любовь к выпендрежу. Могли бы и мостик сделать, чего им стоило. Но нет же, намудрили тритоны переростки. К моему удивлению, вода восприняла подобную наглость довольно благосклонно. Наверное, давно привыкла к таким тараканам в голове у драконов. Под ногами оказалась немного зыбкая, неустойчивая субстанция, больше напоминающая очень густой кисель. Хотя выглядело все так же – прозрачная радужная вода. Искушать судьбу и волю столь странной стихии мне совсем не хотелось, и до островка я добралась едва ли набегом. И только там поняла, что все мои друзья остались позади, на неровном каменном берегу. Это отдалось в сердце болезненным холодом. Но уже через секунду послышался противный скрежет когтей о камни, и чей-то тяжелый хвост хлопнулся о воду, обрызгав и меня, и самого Желтоглазого. Похоже, вода не выдержала над собой издевательств в виде здоровенного красного дракона. И правильно, у него крылья есть. Хотя, кто бы говорил? Сари улегся на камни, деловито крутя головой и осматриваясь. Я же с любопытством посмотрела на него. «Когда ты успел сменить ипостась? Ведь я этого не почувствовала». Он усмехнулся. «Это магия озера. Под ее действием мы принимаем истинный облик, а наше отражение в зеркале вод всего лишь ипостась. Так что на самом деле я дракон, и только потом все остальное». В его голосе и чувствах мне послышалось нечто такое, грустное, щемящее, некая неуверенность и страх. «Сыри, я действительно дракон. Дракон, понимаешь? Будешь ли ты меня любить таким? А то я не знала, кто ты». Фыркнула я и почесала ему чувствительное место у основания крыла. И тут же ощутила такую волну, то ли смущения, то ли возмущения, то ли зависти. «Андин!» — едва сдерживая смех, вздохнул Сыри. «Вообще-то у драконов такая ласка считается интимной. У нас меньше чувствительных зон, так что все тактильные прикосновения очень личные». «Знаю». Драконы возмущенно расфыркались. А от Сыри пришла волна удовольствия. «Итак, думаю, стоит начать всеобщий совет драконов, который сегодня проводится по просьбе этого юного существа», заявил один из крылатых, гордо выгибая шею и выпячивая могучую грудь. «Кто ты и чего хочешь от нас?» «Мое имя Александрит Андин, и я прошу у вас свободу». «Свободу от чего? Она бывает разной». Чуть усмехнулся огромный сиренево-серый дракон. «Даже если бы я не обладала даром видеть все в истинном свете, картина всеобщего совета драконов потрясла воображение. Да и психику, надо признать, тоже. Когда над тобой нависают более полусотни драконов, рассевшихся на короне скал, это просто не может не пугать. Мощь, которая давит посильнее самого драконьего веса, там хоть просто раздавит, а тут еще и душу выворачивает. Я хочу получить свободу от драконов. Хочу, чтобы моей жизни и жизни моих друзей и любимых больше не угрожали. Не собираюсь больше быть инструментом в руках драконов. Я лишь прошу у вас выслушать меня. Возможно, с этого дня последствия прошлого перестанут терзать сам драконий род. А я, наконец, избавлюсь от страха, который сильнее любых оков. Рассказывай, раз посчитала себя вправе говорить с нами. Уж мы рассудим. Ваш суд мне не нужен, покачала головой. Слишком хорошо я его знаю. Это для других людей вы священные и справедливые существа, прекрасные и непогрешимые. Вот только как-то так повелось, что я с детства вижу многое с иной стороны. Непризнанный ребенок, рожденный от беспута аристократа, имеет все шансы разглядеть наше добрейшее общество с неприглядной стороны. Вот даже драконов удалось пощупать изнутри. Но это все лирика, не так ли? Начнем с истории. Той истории, которую помог мне разгадать Нусуи Дейран. Если это имя что-то говорит вам, коварно улыбнулась я. Ледяной дракон, настоящий невольный виновник всего, в чем я могу обвинить драконов. Все началось довольно давно, когда среди ледяных драконов появился один совершенно сумасшедший идеей. Он утверждал, что сердце ледяного может оттаять, если подарить ему новую любовь. Но ведь драконы, как известно, любят только раз в жизни. Глупость. Драконы, как и другие существа, любят многократно и порой даже не подозревают об этом. Вы любите своих родителей, любите братьев и сестер, свой клан, голубое небо, чувство полета. Вы любите саму жизнь. Разве не так? Так зачем зацикливаться на одном существе, которое навечно потеряно? Когда тот дракон рассуждал так, его глаза загорались жизнью, казалось бы, потерянной навечно. Но к нему мало кто прислушивался. Только давний друг не оставил ледяного, желавшего победить рок. Ильямин из ныне потерянной ветви пернатых драконов. Именно он поделился своим наблюдением. Ледяных драконец куда меньше, чем драконов. А через какое-то время выяснилось и кое-что еще. Ни у одного ледяного дракона не осталось потомства. Дабы подтвердить свою теорию, Ледяной отправился во внешний мир и прибился к клану горных драконов. Так уж сложилось, что на этого совратителя в драконьем обличье польстилась единственная дочь ведущего крыла и хранительницы клана. Нет, все же надо признать, драконы имеют слабость к блондинкам, не правда ли? Глянула я на пыхтящего от недовольства Сыри. Когда я тебя выбрал, ты еще не была белой. Ну, это ты меня как курицу на сетку выбрал. А вот стоило мне начать облондиниваться. Под давлением правды красный дракон запыхтел еще сильнее. Он такой милый, когда злится, но сделать ничего не может. Просто прелесть. Итак, продолжила я свой рассказ. Ледяной дракон получил то, чего хотел. Свое дитя и доказательство теории. Ведь он действительно полюбил сына, забыв прежний холод своего мертвого сердца, и с нетерпением ждал, когда тот чуть подрастет, дабы забрать его в ледяной мир и представить ледяным драконам свою гордость, свою кровь. Вот только с этим не была согласна хранительница клана, мудрейшая Тиамат. Полукровка, дитя любви и расчета, маленький золотой дракончик был ее единственным внуком, и старейшая прекрасно понимала, других уже не будет. В решающий момент Тиамат дала клятву одного желания в обмен на внука. Она также попросила Ледяного больше никогда не вмешиваться в жизнь его сына. Где-то древняя драконица права, Тагиадене не место в снежных пустынях. Он был юным, живым, с пламенным сердцем, совсем чужой тому миру, откуда пришел его отец. Но и жестокая легенда, навсегда отвернувшая его от родителя, была лишней. Если бы он не привык считать себя таким, если бы другие не смотрели на него свысока, если бы, думаете, он выбрал бы этот путь, он позволил бы себе такое преступление с высшей точки зрения, как любовь к человеку. Я посмотрела на старую драконицу, сидящую на самых нижних скалах. Места для привилегированных, стало быть. Если уж бросать вызов столь мощным противникам, то в лицо. И так, чтобы все запомнили этот момент. «Зачем тебе это нужно, девочка?» – раздался голос в голове. Я даже поморщилась от такой силы. В ушах ощутимо зазвенело. «А мне не понравилось, что вы отдали свой долг мной, Веская причина, не правда ли?» – рявкнула я в ответ. «Но разве это не стоило того, променять серую жизнь испуганной девчонки на мощь хранительницы рода драконов? Одиночество на него!» – кинула драконица в сторону Сыри. «Разве без этого ты отважилась бы стоять тут и бросать мне вызов? Иногда стоит рискнуть даже собственной жизнью». Конечно, в ее словах много правды, и сейчас я бы не хотела вернуться в ту свою прежнюю жизнь, в жизнь, где нет друзей и заботы, где нет силы и уверенности, где нет его, моего желтоглазого рыжика, где день тянется за днем. Вот только рискнуть своей жизнью, когда она столь обесценилась, легко, но их жизни я не готова нести столь тяжелую ношу. «Тиамат, ты признаешь правдивость рассказа этой девочки?» – спросил изумрудный дракон с желтым животом. «Да. Почему я должна отрицать то, что защищало свое потомство? И то, что именно ты открыла Диар тайну Дистериид, тоже признаешь? Хотя кто еще, кроме тебя, хранительница знаний, мог это сделать? Да и помочь внуку обрести вторую ипостась могла только ты. Он ведь сделал свой выбор. Решил, что будет только с ней. Возможно, это был маленький шантаж мирового значения. Ты не хотела потерять Тео. Вот и нарушила все законы мироздания, создав тех, кого в планах богов никогда не было. И они вышли просто великолепными, надо признать. Наверное, только поэтому боги их не уничтожили. Сила драконов и податливость людей. Тут тебя не в чем упрекнуть. Драконы Алауэн великолепны. И кроме всего, именно они послужили ключом к новым замыслам ледяных. Когда отец Теоденуса вернулся к своим, принеся добрые вести, честолюбивые ледяные драконы решили не останавливаться на простом снятии своего проклятия. Они решили, что их дети тоже должны быть ледяными, а значит, рожденные ледяными от ледяных. Но, в общем, тут-то и выплыла одна проблемка. У драконов ведь не может быть детей без любви, если хотя бы один из вас не любит. Решение пришло с неожиданной стороны, от клана Алауэн, который имел наглость поселиться не так далеко от снежных пустынь. Драконы клана, хоть и несут в себе кровь ледяных, они теплые и умеют любить. Так что этой любви хватит не на одно существо. Они ее не прячут, как истинные. «Драконы клана Алауэн – дети любви!» Я тяжело вздохнула, поглаживая чувствительное место между ноздрями Сыри. Как эта любовь может повлиять на ледяных, я до сих пор не поняла. Мне еще предстоит разобраться в этом. Сидящие на самом верху ледяные захлопали крыльями. «Если я соглашусь!» – рявкнула я, стряхивая со своих белых одежд снег. «Вы прям не драконы, а птички!» Одна надежда, что это тоже к деньгам. По спине прошел драконий хвост. На мое счастье, близнецы имели очаровательные метелочки на их концах. Обычный просто распорол бы меня. А этот только осторожно ласкает. Хм, а ведь подобные прикосновения тоже из разряда личных. Похабник. Итак, пальцы прошлись по мелким красным чешуйкам хвоста, обвившего мою талию. Сам дракон активно притворялся спящим. Лишь время от времени приоткрывал золотой глаз и осматривал всех вокруг до того надменным и угрожающим взглядом, что просто хотелось проверить, не пометил ли он здесь все еще до появления старейших драконьих кланов. Вот ведь котяра чешуйчатый. Хм, ну вот я потеряла нить рассказа. «Вы говорили о том, что ледяным зачем-то понадобились драконы Алауэн», подсказал мне один из драконов, судя по форме тела, водный. Понадобились, но контроль, который держала над своим потомками Диар, очень долго не удавалось пробить. Все изменилось, когда к ним попал Сантан, дракон Алауэн, ставший ледяным. Вместе с ним пришла и его мать, достаточно амбициозная особа, возжелавшая власти. Я не знаю, каких сил стоит маленькое чудо для пары ледяных драконов. Подозревая, что это где-то на грани жизни и смерти, раз за столько лет у них появилось так мало детей. Мне не хотелось казаться этой темы. До сих пор страшно думать об этом. Как представишь, что творила с собой Каэнет каждый раз? Страшно становится. И ведь именно ей обязаны жизнью Дзинти, Рашат и малышка Миа, которая просто покорила меня своей непосредственностью. Именно глядя на нее, я впервые поняла, что совсем не против собственного ребенка, если это будет такое же маленькое чудо. Пока я играла с этой кружкой размером со среднего теленка, Сири стоял в сторонке и довольно улыбался. Чуть позже, когда мы с Ильямином решили какие-то наши вопросы, Желтоглазый обнял меня и тихонько прошептал: «Я люблю тебя». Да и весь оставшийся день был таким нежным и внимательным, что я даже беспокоиться начала. Оказалось, он просто не может отделаться от мысли о маленьком розовом дракончике. Я поинтересовалась, почему розовым, на что мне ответили: «Я красный, ты белая. Вместе получается розовый». Все-таки я его обожаю. Лежащий на нагретом камешке дракон сладко потянулся и снова глянул на меня одним золотым глазом. На самом деле, от одной драконицы Алаун немного толка. Тут нужен кто-то, кто может играть более мощными силами. Например, хранительница. Ну а Диар на такое никогда бы не пошла. Она слишком боялась за Теоденуса. Тогда ледяные и вспомнили о долге, который числится за Тиамат. Для нее создать еще одну хранительницу Алаун означало бы погубить себя. Тогда-то она и начала давить на Диар, утверждая, что той необходимо создать вторую хранительницу, дабы защитить себя и свой клан, а в особенности своего супруга. Вот только первой попыткой стало рождение вот этих оболтусов, погладила я Сири по морде. Тот довольно вдохнул и попытался сцапать меня лапой. Знаю я его, опять под себя подомнет, не обращая внимания на разницу в размерах, так что пришлось отбегать от него побыстрее. И только потом очередь дошла до меня. «Какая интересная комбинация вырисовывается», — хмыкнула я. «Ледяным нужна хранительница из клана Алауэн. Они требуют ее у Тиамат. Она подначивает Диар, а уж та подкидывает заклинание близнецам. Вас подставили аж 3 раза. Хоть 10!» — фыркнул Сири, сделал молниеносный бросок и, ухватив меня за ментик, подтянул к себе. «Не отходи далеко, сокровище!» Коротко кивнув, я посмотрела на драконов. Те словно и не заметили неприкрытого намека, хотя ничего другого и не ждали. Гордость никоим образом не позволит им показать, что они боятся. Тем более, что боятся такую мелкую сошку, как я, всего лишь человека с примесью драконьей крови. Что одна молоденькая хранительница Алауэн может сделать против старейшин всех драконьих кланов? Горные – самый многочисленный, водный – и затаившийся, или равнинный, как еще его зовут. Также сегодня здесь присутствуют представители клана Алауэн, едва ли не впервые ледяных драконов. Я вижу Ильямина, Руану и Шаэна. Где-то неподалеку еще чувствуется Дзинти. Этот мальчишка последние дни повсюду сопровождает нас Сири, напоминая щенка своим извечным любопытством и блеском в темных глазах. Сюда же его привели как живое доказательство. Дзинти – самый старший из детей ледяных. А еще он кровный брат Теоденуса. В свое время драконы побоялись так сразу экспериментировать. Вот и пришлось их папочке отдуваться. И судя по тому, что оба сына красавцы и умницы, было ради чего стараться. Кстати, их отец действительно очень мудрый. Мне он понравился. Дракон, лучащийся добродушием и оптимизмом. Это просто восхитительно. Он даже слегка сверкал, как божество. Глядя на него, я поняла, в кого у Дзинти и тем более у Тео характеры. Это официально Теоденус такой серьезный. А уж мне-то за 3 года удалось насмотреться на разного прародителя Алауэн. Ну, да-да, не могу я отделаться от доброго отношения к этому дракону. Они все сволочи, а Тео есть Тео. Продолжим, пожалуй, сладко улыбнулась я. Наконец-то речь пойдет обо мне, как о предмете спора 2 кланов – Алауэн и Ледяного. Диар не хочет отдавать то, что стоило ей таких трудов. Ледяные хотят забрать обещанное. Ну, а вы наверняка предпочтете избавиться от меня, как от бельма на глазу. Забавно получается, да? А чего ты сама хочешь? Спросил Изумрудный. Я же говорила, свободы. От вас, от Алауэн, от ледяных. Чтобы меня не принуждали поступать по желанию других. Чтобы не шантажировали жизнями любимых и дорогих существ. Позади почувствовалось движение. И вот уже надо мной нависает красный дракон. Осмотрев всех вокруг, Сри осторожно положил подбородок мне на плечо. Я хочу сама выбирать, что мне делать и кому помогать, куда идти и чем заниматься. Ты хранительница. Такой тебя создали, девочка. Смирись с этим. Опять? Разозлилась я. Пока докажешь, что ты не овца, волком станешь. Я родилась человеком. Это во-первых. Во-вторых, я не отказываюсь от статуса хранительницы. В-третьих, я лишь прошу, чтобы на меня не давили. Ну ладно, с ледяными мы уже вроде договорились. Теперь дело за вами и кланом Алауэн. Я замерла, выжидательно поглядывая на драконов. Они смотрели на меня, протирая лишние дырки. Нет, мне это не жалко. Все равно бело-голубой костюм наездницы откуда-то притащила Алка. Но вот молчание начинает раздражать. «Как же Диар так ошиблась в тебе?» Наконец подала голос Тиамат. «Она считала тебя маленькой, испуганной девочкой. Мое имя Александрит, и я действительно маленькая, испуганная девочка. Всего лишь зеленый камешек, который становится алым в опасности ночи. Она не учла, что борьба делает нас сильнее, а любовь отчаяннее». В этот момент я почувствовала, как рвется нитка связь, мой поводок, который сжимала в руках хранительница Диар. «Делай то, что пожелаешь, Александрит Андин из клана Алауэн». «Женщина, ты совсем тронула с умом?» – рявкнул на Диар какой-то дракон. Судя по тому, что он сидел довольно высоко, не первое лицо клана. «Она опасна!» Диар усмехнулась. Просто удивительнейшим образом умудряясь смотреть на дракона сверху вниз. При том, что сама сидела на спине своего мужа, почти на шее. Хм, так вот откуда присказка? Ты хочешь войны, Тиалем? Эта девочка – единственный шанс ледяного клана. За нее они убьют любого. Вон, видишь того белого дракона, который кружит над нами, словно ворон наказания? Это мой брат. И, судя по его настроению... Тебе стоит летать пониже на всякий случай. Ага, это типа падать не так больно. Умеет Тео запугать. А теперь я хочу, чтобы истинные драконы знали. Александрит принята в клан Алауэн как хранительница и возлюбленная нашего потомка. И мы никому не позволим покушаться на ее жизнь безнаказанно. Вот это да. Откуда не ожидала. Интересно, у меня лицо так же вытянулось, как и у других? Или еще сильнее. Лишь Сэри продолжал сидеть, пряча меня у своей груди, так, словно ничего другого и не ожидал. Ты наша часть, Александрит. Ты наша кровь. Мы, как и любые другие родители, иногда бываем неправы, порой даже смертельно неправы. Но мы любим своих детей. Раз все наконец разрешилось, как-то растерянно сказал Изумрудный, то пора разлетаться. Только ответь мне, Александрит, зачем же ты приходила к нам, если вполне могла натравить на всех ледяных, ну и договориться со своим кланом? И чтобы ледяные взяли меня к балу за такую помощь? Да и договоренность не прошла бы без условий. Я устало посмотрела на Сыри. Полетели домой. А вообще-то, снова глянула на драконов, мне до тошноты надоели ваши тайны. Тео, с меня организация встречи с братом. Но большего не проси. Зинти жутко вредный. А сама-то, усмехнулся предмет торга. Значит, ты не против встречи? Перевел мои чувства Сыри. Только за, если Теоденус действительно этого хочет. Да, мальчик хоть и успел наделать дел, но все еще побаивается открывающихся перспектив. Неужели все? Посмотрела я на желтоглазого красного дракона, пробующего воду пальцем здоровой лапищи. Он обернулся. «Не совсем. Теперь ты просто обязана стать моей женой». Это еще почему? Ну, ты ведь меня любишь? А ты нахал, еще в этом и сомневаешься. Вот, Аид строго наказал мне жениться, чтобы больше дурью не маялся в одиночку. Я его предупредил, что жениться не против, а вот маяться мы будем вместе. Он, в общем, послал меня, так что ты просто обязана теперь выйти за меня замуж. Делать мне нечего, чтобы ты окончательно обнаглел. Нет уж, и так с ног до головы опутал своими цепями. А последний козырь тебе в руки давать я не хочу. Последний будет, когда ты мне дочку родишь. Змей нахально улыбнулся. Как это у него получается в этой ипостаси, ума не приложу. И лизнул влажным горячим языком по щеке. Притом одним глазом так и стрелял по сторонам. Впору его в чем нехорошем заподозрить. Со всех сторон раздалось бурчание. Вот нахалы! Совсем молодежь стыд потеряла. А вот в наши времена, куда катится мир, любовь у них. Мне вот мать до свадебного обряда ничего такого не позволяла. Ну, а пока драконы, смущенные нашим поведением, уносили крылья подальше, Цири сменил ипостась и стал высоким красноволосым мужчиной. Старая корга много в юности потеряла, улыбнулась я, обнимая такого родного змея за шею. Даже не надейся, об этой драконице такие слухи ходят. Эй, вы, окликнули нас с берега, вы чего там застряли? Может, дома поговорите? Колин, забирай их всех отсюда, дай нам развлечься. Знаю я твои развлечения. Тебя после них еще 2 дня долечивали. Ладно, счастливо оставаться. Цири проказливо улыбнулся и начал раздеваться. И как это понимать, опешила я. Водичка такая теплая. Как насчет искупаться? Здесь? Почему бы и нет? Подойдя ближе, Сыре принялся раздевать меня. Ну же, сокровище, не бойся. Когда еще представится такая возможность? И откуда у меня взялось стойкое подозрение, что купанием ты не ограничишься? Действительно, откуда? Улыбнулся Рыжик. Ты все-таки извращенец, попятилась я. Когда у него вот так полыхают глаза, ничего приличного можно не ждать. Еще какой! Покладисто согласился дракон и толкнул меня с камешка прямо в озеро. Я ушла в воду с головой и почти сразу потеряла ориентацию. Дно, казавшееся таким близким, даже не собиралось начинаться. А где поверхность, я вообще не имела представления. Да еще в оставшейся одежде запуталась. От невеселой участи утонуть в самом труднодоступном озере меня спасли, резко выдернув из воды. Только прокашлявшись и, наконец, разлепив глаза, я поняла, что меня сжимает в руках Сыри. «Андин, ты как?» «Жива!» «Что при твоей близости просто удивительно!» «Кто ж знал, что ты ко дну пойдешь?» Насупился дракон, осторожно снимая с меня мокрую одежду. «Так я плавать не умею! Думай, прежде чем делать!» Разозлилась я. Потом прижалась к его груди и тихонечко вздохнула. Я испугалась очень. Просто мне почему-то это даже в голову не пришло, мое сокровище. Пока я рядом, тебе нечего бояться. Кроме тебя самого. Тш-ш-ш, приложил он палец к моим губам. Меньше слов, Алекс, лучше поцелуй меня. Ну как ему откажешь? Заключение. Для любви драконам нужно ощущение свободы. Эта свобода никак не связана с наличием либо с количеством цепей и поводков, равно как не зависит от длины цепи или поводка. Весь вопрос только в том, как часто дракону напоминают об этих цепях или дергают за поводок. Ян Словик, трактат о драконах. Около 5 лет спустя. Где-то в глубине комнат раздался взрыв. Стены ощутимо тряхнуло, и по ощущениям замок даже подпрыгнул. Открытые связи обдало страхом, так что, тяжко вздохнув, пришлось откладывать сборы и идти выяснять, кто же безобразничал на этот раз. Нет, ну я, конечно, все могла ожидать, но не того, что мой ново отремонтированный замок однажды превратится в какой-то детский сад. Факт, меж тем, остается фактом. После того, как пару лет назад от деятельности близнецов пострадал дом Колина и Алки, Ну, асуры как-то не рассчитывали на двух юных поджигателей, когда его строили. Те стали частыми гостями у нас, а порой мне начинает казаться, что они тут вообще решили поселиться. Точнее, подселить к нам своих мелких хулиганов. Ненамного от них ушли и родители старших Алауэнту. Малышка Оля гостит у нас с добрый месяц. А уж когда Теоденус прилетает навестить брата, от его дочери Излы тем более не отделаться. И это я не упоминала ледяных драконят. Пресветлые небеса, как же хочется покоя. Чувствую себя не хранительницей, а драконьей нянькой. Уже 100 раз прокляла тот час, когда решила восстановить ледяные чертоги. У меня сыграло упрямство. По драконьим законам именно муж должен строить дом для будущей семьи. Так я встала в позу. У меня уже есть честно отвоеванные территории и стены. Какого волкодлака я должна кидать их? К тому же, несмотря на некоторую потрепанность и разрушение, основная часть здания сохранилась, в чем немалую роль сыграли крепкие зачарованные стены. Чтобы уточнить, долго ли они еще будут стоять и как восстановить замок, пришлось выманивать духа первого хозяина-мага из подвалов, куда он спрятался от драконов. Для этого воспользовалась талантом одной родственницы моих близнецов, после чего призрак, конечно, выполз, но очень просил больше не отдавать его этой маньячке. Сама пугательница стояла в сторонке и усмехалась. «Не теряю квалификацию». В общем, замок остался за мной. Правда, восстанавливали его всем миром. Кстати, после погрома, учиненного Сыри, долину так и не засыпало, и летом она радует нас цветущими лугами и многочисленными озерцами да речушками, стекающими с ледников. Конечно, если не считать одного полностью выжженного поля, но при таких территориях это сущая ерунда. Да и границы сейчас не носят такого пугающего вида. Все как-то выровнялось, вследствие чего клан Алауэн подхватил себе еще нехилую часть территории, а зимой сюда возвращаются ледяные, и мне резко прибавляется работы. «Что тут опять произошло?» – строго посмотрела я на малышню. Девочки заискивающе улыбнулись, а вот Ксандр лишь плотнее сжал губы. И только нервный хвост выдавал его волнение. «Понятно», – опять перед девчонками выпендривался. «В драконах это просто неискоренимая черта». «Ксандр, посмотри на меня. Мы с Сыри на несколько дней улетаем. И я прошу тебя только об одном. Присмотри за сестрами. Сам знаешь свою маму. Ей...» «А что его мама?» Влетела в зал с обгорелыми стенами и Алин. «Что опять натворили эти безобразники?» Мы с Мелочью заговорщически переглянулись. «Я попробовал заклинание», — наконец сдался мальчишка. «Да ничего особенного. Похоже, нажался один из взрывных шариков, с которыми я позавчера тренировалась». «Алекс, когда ты станешь аккуратней? Тут же дети. А если бы с ними что-то случилось?» «Да что с ними случится? Да скорее они могут случиться. И вообще, откуда у меня дома дети? У меня их нет». «Это уже твои проблемы». И Алин сверкнула глазами. «Ты ему еще не говорила?» «Ты что, Сыри не знаешь? Меня из дома не выпустят, когда узнает. А о свадьбе сестры можно тогда вообще забыть. Если и отпустит, то шага лишнего без него не сделаешь». «Это тоже верно», — и Алин фыркнула, видно вспоминая свою беременность. «Последние месяцы Алка вызывала у нас недоумение. Мелкая, с огромным животом, но при этом активная, просто ужас какой-то. Вслед за ней бегал Колин, готовый всегда поддержать, когда и насильно усадить свою женушку, дабы она хоть немного отдохнула. Меня же явно ждет закрытая комната без единого предмета, который может угрожать моей жизни и здоровью, плюс собственный сдуватель пылинок. Я уже 2 года ждала удобного момента. То и Алин требовалась моя помощь, то Станиславе, то ледяные завалили работой. Всем нужна хранительница». А то, что ей тоже нужен покой на время собственной беременности, помнит только Теоденус, который упросил-таки меня присмотреть за кланом, пока Диар вынашивала их дочку. А последние 2 года поспокойней, меня эксплуатируют только ледяные. Я подсчитала все так, что последние 5 месяцев беременности у меня не должно быть никаких серьезных дел. С мелочью всегда можно будет послать Баидовы пустоши, не топырей ловить. Притом даже не самой. У меня для этого муж есть, который прошел проверку на отцовские качества и вдоволь натренировался с племянниками и сестрой. А уж о его жалобных, просящих взглядах я вообще молчу. Кого хочешь, проймет. И теперь он активно испытывает мою стойкость. Иногда так и подмывает рассказать ему все. Но пока нельзя. Сразу после свадьбы сестры, решила я и начала активную конспирацию и просто филигранную игру с потоками магии. «Алекся, а ти не дёльга от нас уходишь?» протянула ко мне ручки Оля, дочь Стаса и Бальтазары. «Нет, я скоро вернусь. Только отдохну от этого балагана», чуть тише заметила я. «Значит, поэтому вы так рано уезжаете», догадалась Алка. «Но если мы тебе так надоели, можем уехать на свое пепелище». «О!» – простонала я. «Нет, легче договориться с ледяными и выполнить положенные обязанности их хранительницы, чем договориться со всеми своими родственничками. Мне еще подарки покупать. Все-таки не каждый день у меня сестра замуж выходит». «Притом не за дракона», – подмигнула подруга, забирая мелкую с рук. «Иди собирайся, пока Сыри это все не увидел. Мы приберем». Кивнув, я отправилась собирать свои сумы. Ничего особенного, но если учесть, что без бело-голубых одежд меня теперь как-то не воспринимают, а я аккуратностью никогда не отличалась, в общем, собираюсь как на месяц. Да еще в родном городе все ждут от нас целого концерта. Разбаловали их совсем. И все же хорошо, что сестричка одумалась и выбрала себе вполне нормального мужа. А то ведь, когда я первый раз после ссылки у Диар приехала домой, мне закатили скандал. И все потому, что моя самая младшая сестричка выбрала объектом своей первой любви Сыри. Как оказалось, все 3 года он был частым гостем в доме своей тещи. Диар позволяла писать письма матери, которые были для змея хоть каким-то успокоением, когда других способов узнать о моей судьбе не осталось. Вот он и прижился под крылышком у моей мамы. Она-то в нем вообще души не чает. Всегда только сыночком называет, а дракон этим бессовестно пользуется. Правда, его жутко бесит, когда мама говорит про него соседям или еще кому. Ну и что, что рыжий? Зато лицом хорош, а заботливый какой! Что же касается сестер, если Леонида еще как-то могла здраво рассудить и не втрескаться в желтоглазого дракона по уши, то юный и жутко наивный, воспитанный на романтических книжках Надине, которой на момент моего возвращения исполнилось 17, устоять перед чарами рыжего красавца казалось куда сложнее. Уж не знаю, чего она там себе напридумывала, Сыри клялся, что не давал повода, но по приезде я получила великолепненькое сестринское проклятие и пожелание смерти. У бедной девочки случился шок. Видно, она так и не поняла, кто такой дракон. И когда такой любезный и обаятельный прежде Сыри сжал ее горло и чуть не придушил, здорово испугалась. Мне потом пришлось целый вечер рассказывать сестричкам, как опасно связываться с этими существами и чего это им может стоить. На моем примере они вроде все поняли. Во всяком случае, Надина начала коситься на желтоглазого с большой опаской. А Леонида перестала просить сосватать ей такого же красавца. Тем более, когда она смотрелась на них во время нашей с Сыри свадьбы. Вот уж где было весело. Чего только стоил прилет половины клана в Ялице, в дом моей матери. Так, видите ли, ритуал предписывает. А что город еще месяц лихорадило, и в обиход простых горожан вошло выражение «воздушная тревога», так это мелочи, недостойные драконьего внимания. Не говоря уже о комплексе собственной неполноценности, который остался у людей. Они-то, конечно, привыкли к безупречно красивым эльфам, но вот красота драконов оставила поистине неизгладимое впечатление. Зато горожане увидели редчайшее чудо – небо, раскрашенное дыханием ледяных драконов. Свадьба, кстати, проходила зимой, благодаря чему свежеотремонтированные ледяные чертоги предстали перед любопытствующими. Таких было немало, все же на спорной территории стоит, дворцом Снежной Королевы. Белые драконы одели его в панцирь изо льда, таким образом расширив и приготовив множество развлечений типа всевозможных горок. В общем, вместо положенных 6 дней свадьба тянулась чуть ли не 20. Именно в эти дни Леонида, моя сестрица, познакомилась с симпатичным полуэльфом из свиты старшего принца. Через полгода свадьбу играли уже они. Теперь вот пришлось черед еще одной сестры. Время не стоит на месте. Большой город, большие возможности. Цари поймал на себе игривый взгляд черноволосой кокетки и подмигнул ей в ответ. Девица залилась румянцем и что-то зашептала своей подружке. Молодые горожанки снова бросили на него голодный взгляд, получив в ответ шикарную белозубую улыбку. Стоящий рядом мужичок хмыкнул. «Хороши кобылки?» «Хороши», — согласился желтоглазый и погладил по морде шоколадную красавицу с белой стрелочкой на носу. Лошадка действительно была ладной. «Да только моя белогривая краше», — склонившись к мужичонке, тихо сказал дракон. Тот усмехнулся и, отойдя на пару шагов, с интересом глянул на кокетливых девиц. Красотки, набравшись смелости, приблизились к заинтересовавшему их мужчине. Хоть и были они аристократками, самым подходящим для женихания возрасте, но таких кавалеров у них еще не было, да и вряд ли еще сыщется в городе хоть один подобный мужчина. Высокий, статный, гранатово-красные пряди выбиваются из свободно заплетенной косы, а глаза жаром так и пышут. Да и лошадку он себе присмотрел не в простом торговом ряду. Тут породистые скакуны, не каждому аристократу по карману. Так что можно и пренебречь кое-какими правилами приличия. Молодой господин ищет лучшего скакуна. Цири обернулся и посмотрел в горящие зеленые глазища. «Да, любезная леди», и совсем растерялся с выбором. Вообще-то, еще минуту назад он собирался взять первую попавшуюся и отправиться посидеть в уютной прохладе ближайшего трактира. Жара нынче невозможная, а его разлюбезная женушка еще долго будет по торговым рядам носиться. Женщина, что с нее взять? Но сейчас ему пришла одна идея. «Мой отец – крупнейший конезаводчик королевства», – зазурнула девица. «И я кое-что в этом понимаю и могу помочь с выбором». «Вы очень любезны, прекрасная госпожа», – склонился Сири над ее ручкой и осторожно поцеловал. «Всегда приятно помочь», – зарделась она. «Выбираете для себя или в подарок?» Сири чуть заметно усмехнулся этому прощупыванию почвы. «Именно в подарок. Я еду на свадьбу, вот и решил порадовать жениха. Ему нужна моральная поддержка», — подумал Сири. «О, как благородно с вашей стороны! Кого предпочитает новобрачный, кобылок или же рыбчиков? Если быть честным, не имею понятия. Я с ним еще не знаком. Видите ли, это будущий муж моей сестры. Ага, моей жены». Услышав это, девица наверняка подхватит юбки и скроется подальше. Это было бы правильно с ее стороны, но сейчас дракон развлекался, так что пришлось выкручиваться. «Племянница моего дяди, в общем, не очень близкие родственницы». Девица похлопала глазами и явно запуталась. Чтобы она перестала маяться дурью и перешла к более решительным действиям, желтоглазый добавил в свой взгляд немного чар, после чего брюнеточка пропустила вздох и облизала губы маленьким красным язычком. А у змейки это эффектнее выходит, а если вспомнить, что она умеет им вытворять? От этих мыслей и самому дракону стало как-то неуютно стоять тут посреди торжища, зная, что весь день эта блондинистая любимая жена, будет активно заниматься подарками для своего семейства, а вечером заявит, что устала, и в лучшем случае ему придется какое-то время ее уговаривать. «Ну что ж, дорогая, не хочешь по-хорошему? Будет так». «Я беру эту!» – крикнул он торговцу и кинул в его руки тугой мешочек с золотом. «Здесь слишком жарко, и если леди не против, можно спрятаться где-нибудь в тени и освежиться напитками и приятной беседой». Девушка уставилась на него обожающим взглядом и кивнула. Получив то, чего хотел, Сири заскучал Теперь главное – найти Алекс. Не век же ему терпеть этот взгляд, облизывающий его с ног до головы. Похоже, с чарами переборщил. Отвык уже. Жаль, что на змейку они не действовали. Меньше было бы проблем.